То, что он увидел дальше, уже знакомо читателю. Магия ускоряла неторопливый бег времени. Дни и месяцы сжимались до мгновений. И чем дальше, тем сильнее становилось сосущее чувство в груди. Страх не страх, предчувствие не предчувствие, обреченность не обреченность. Так, все вместе. Неужели этот младенец Трагвар, ради спасения которого один за другим гибли люди, и чья совесть с самого начала, вольно или невольно, уже оказалась отягощена смертями и кровью, неужели этот младенец он, нынешний Трагвар? Он готов был ногтями разорвать собственное горло, дать своему поводырю и еще сколько угодно собственной крови, осушить собственные вены ради того, чтобы сейчас же, немедленно, оказаться в своей комнате и сотворить заклятие, несложное заклятие, известное многим колдунам, которое делало видимым наследный королевский знак Халана на человеческом теле. А безжалостное видение все продолжалось и продолжалось. Каяры тащили старого мага по имени Дорвейтарн в свои застенки, а младенца Трагвара бережно уносили в потайное место заботливые маленькие руки лесных гномов. Ариата, принцесса Ариата, старшая сестра, вместе с молодым воином, в котором Трагвар с изумлением узнал Атора, насмерть бились в подземельях Черного Ордена и обращали во прах его когда-то гордую твердыню. Призрачный меч исчезал из руки принцессы в решительный момент боя, когда она уже занесла незримую смерть над головой самой владычицы. Тело старого Эммельзарага, одного из немногих, кто до конца сохранил верность законному государю, медленно валилось на снег, пронзенное стрелами. Принцессу Ариату грубо заталкивали в подземную камеру. Не требовалось иметь семи пядей во лбу, чтобы узнать ту самую тюрьму дворца, в которую он с таким трудом пробивался, и ту самую железную дверь, которую ему так удачно удалось разрубить в самый последний момент. Сомнений не было. Он, Трагвар, законорожденный принц Халанский, спас тогда из заточения свою собственную сестру. Было там и другое. Он увидел и себя в стенах школы меча, и Ариату, отмеривавшую свои бесконечные тысячи шагов в крошечной каморке. Увидел всю свою короткую, порой бездумную жизнь. И когда беспощадная память показала ему его былое преклонение перед владычицей, он едва не умер на месте от нестерпимого стыда. И лишь на один вопрос его волжба не смогла так и ответить. Кто стоял за спиной новой владычицы Халана? Видение прервалось внезапно, со всего размаха швырнул Трагвара в жестокие объятия безжалостной реальности. Он вновь увидел себя стоящим в углу заклинательного зала. На полу, медленно мерцая, угасала пентаграмма, в концах лучей которой по-прежнему лежали кусочек плавника, комок пуха, обломок земной кости и крошечное золотое зеркальце. И лишь кровь, обильно покрывавшая плечо, руку и грудь крылатого пса, говорила, что все привидевшееся ему произошло на самом деле. Он был обессилен, разбит и потрясен. Сознание его было пусто, точно у новорожденного. В мыслях царил полный хаос. Он поднял глаза на Гормли. Старый привратник с трудом медленно поднимался с пола. Гормли, в доме которого исчез его, Трагвара, настоящий отец. Он не может не знать, где он и что с ним. И, кстати, почему этого не было в видении. Но прежде, чем с губ Трагвара сорвался уже трепещущий на них вопрос, сознание крылатого пса властно распорядилось по-своему. Руки сошлись в несложном магическом жесте, заклинание было совершено, и Трагвар, уже ничуть не удивившись, молча взглянул на засверкавший всеми цветами радуги наследный королевский знак Халана, опоясывающий его талию подобно цветастому кушаку. Он был королем Халана. Точнее, он был принцем крови. Королевский титул по праву принадлежал его старшей сестре, принцессе Ариате, и его трон был подло похищен у него этой женщины, что заносчиво именовала себя ныне хозяйкой Халана. И он должен вернуть себе утраченное. Должен, должен, должен. Мысль эту в него, словно кто-то, вбивал тысячепудовым кузнечным молотом. Говорят, у горных гномов есть такие. Королевский пояс медленно угасал. Возвращалось сознание, а вместе с ним наваливалась непреодолимая усталость. Трагвар отдал слишком много сил и потерял слишком много крови. Верный Гормли уже спешил к нему. В руках привратника Трагвар увидел небольшую деревянную чашу. Над ней поднимался ароматный порог от какого-то горячего снадобья. Обхватив слабеющего Трагвара за поясницу, Гормли поднес к губам крылатого пса обжигающее питье. Трагвар покорно выпил и тотчас же ощутил непреодолимую сонливость. Он еще успел узнать отвар сунной травы из высокогорных лугов северного Хьюрварда. И тут его веки смежились. Когда он проснулся, Гормли сидел подле его постели. «Как ты себя чувствуешь, господин мой?» «Неплохо, надеюсь». Трагвар и впрямь чувствовал себя отлично. Вчерашней смертной усталости словно и не бывало. Тело было полно сил и жажды движения. Крылатый пес вскочил, откинув одеяло. «Гормли, ты знаешь, что я вчера видел?» «Знаю, мой господин. Или, точнее будет сказать, ваше высочество». «Ты знал?» Трагвар был поражен. «Ты видел?» «Нет, конечно же нет», – покачал головой привратник. «То, что видел ты в своем видении, не мог узреть никто, кроме тебя. Все проще. Я же знал, кто ты такой. Знал с самого начала. Знал и всю историю переворота. Детали по-прежнему скрыты от меня. Например, о судьбе твоей сестры, наследной принцессы. И законы королевы Халана, ее величество Ариаты I, я не знаю почти ничего. Между ее бегством из моего дома в Неласе и тем моментом, когда твой меч освободил ее из темницы, для меня зияет пропасть неведения. Впрочем, по-моему, это теперь не так уже важно. Твой час настал. Будучи полностью готовым, ты узнал о себе всю правду. Теперь, ваше высочество, ты сможешь выбрать свой дальнейший путь осознанно. А до этого я разве не был готов? Нет, не был, покачал головой Гормли. Не был, ваше высочество. Необходимо было, чтобы ты сам, понимаешь, именно сам, отринул бы ложь нынешней хозяйки Халана. «И ты это сделал. А потом необходимо было, чтобы ты сам пробился бы к своему прошлому, чтобы быть уверенным в том, что тебя не обманывают и не пытаются использовать как тряпичную куклу в чьей-то борьбе за власть. Ты быстро смог обучиться всему. Иному, для того, чтобы освоить все это, что освоено вашим высочеством за эти недолгие месяцы, потребовалась бы целая жизнь». «Но зачем тебе все это, Гормли? Зачем было возиться со мной? Разве трудно было подыскать другого ученика, твоему прежнему хозяину?» «Трудно. Ты самый сильный из всех колдунов Халана. Сокровища Красного Замка должны принадлежать сильнейшему. Таков закон, установленный старым драконом. И не мне, кого он взял тогда на службу, нарушать былые уложения». «Кроме того, разве ты не чувствуешь, что посвящен нашему покровителю, могучему Ракоту, владыке Вечной Ночи?» Трагвар невольно вздрогнул. «Да, баронесса Оливия, чтобы спасти его, прибегла к помощи из мрака. Но он-то никогда не призывал, никаких клятв не давал. Как же он может быть посвящен, кому бы то ни было, обязан какой-то службой?» Он повторил это вслух. Гормли замешкался с ответом, и тогда Трагвар услыхал голос мертвого мага. «Быть посвященным великому Ракоту вовсе не значит быть обязанным ему какой-либо службой. Напротив, это он обязался помогать тебе, что и делал очень долго. Он просто дает тебе силы делать то, что тебе свойственно, идти собственным путем, ни перед кем не ползая на брюхе. Оживи Красный Замок, восстанови справедливость в халанских землях. Разве тебе не хочется этого сделать?» Тем-то и отличается наш покровитель от всех прочих богов и магов, что обожают давать своим ученикам труднейшие, смертельно опасные задания, мелочно подсчитывая все оказанные им ранее благодеяния, вплоть до отогнанной на привале Машкары. Мне надо обдумать все как следует. С трудом проговорил совсем сбившийся с толку Трагвар. Об этих высоких материях мы, быть может, поговорим позже. А сейчас у меня есть еще один очень простой вопрос. Гормли, что стало с моим отцом? Куда делся он из твоего дома? Ты ведь уговаривал его уйти в Красный замок, не так ли? Если он отказался, то куда же он исчез? Да, я уговаривал его отправиться вместе со мной в Красный замок, опустив голову, признался Гормли. «Мне нет жизни без хозяина, а твой отец, пресветлый принц Трагвар, был тоже не без колдовских задатков. Я предлагал ему пойти со мной. Он ответил отказом. Образ тьмы, как средоточие всего злого, ужасного и отвратительного, слишком крепко укоренился в нем. Когда каяры ворвались в мой дом, и стало ясно, что остальных членов королевской семьи уже не спасти». Я посчитал, что теперь-то моя цель будет уж точно достигнута. Однако я жестоко ошибся. Твой отец, о Трагвар, пошел куда дальше, чем я полагал. Он отдал тьме самого себя. У Трагвара вырвался невольный стон. Да, тихим голосом продолжал Гормли, не поднимая взгляда. Да, он, оказывается, знал то заветное заклятие, что когда-то составил владыка ночи и которое следовало произнести, если ищешь его защиты и покровительства, и взамен готов всецело предать себя в его руки. Секрет этих чар долго кочевал по миру Большого Хьорварда, переписывался из одних магических книг в другие. И, как оказалось, твой отец тоже знал его. Последними его словами было: «Всемогущий Ракот, не оставь моей Арьяты». Король просил у восставшего очень многого, ибо уже стало ясно, что в перевороте каким-то образом замешана часть перворожденных нашего континента. А это значит, что здесь не обошлось и без благословения молодых богов. И все же Ракот, я знаю, решил помочь. Твой отец исчез, а в тот же миг, как завершил заклинание. А восставший никогда не берет, ничего не давая взамен. И разве не помог он принцессе Арьяте? «Призрачный меч тьмы», – медленно выговорил Трагвар. «О, Ракот вручил ей это», – поднял брови Гормли. «Тогда воистину высоко оценил он жертву твоего отца». «Но как же ее величество попали в заточение?» «В моем видении это выглядело так, что в решительный момент боя моей сестры с владычицей призрачный меч попросту исчез. Тогда, наверное, это вмешались сами молодые боги. Причем кто-то из числа сильнейших», – отозвался Гормли. «Больше такое никому не совершить». «Почему только они тогда так долго ждали?» Он пожал плечами. «Впрочем, нам подобное не понять уже никогда. У богов свои пристранные, на мой взгляд, пути. Так что твой отец теперь один из адептов темного воинства, мой принц. Тут уж ничего не поделаешь. Прими это и смирись с этим. И цени же, цени то, что сделал ради вас ваш отец. Я ценю». Тихо выговорил Трагвар, опуская голову. «Но теперь твоя сестра свободна», – продолжал тем временем Гормли. «Свободна. По крайней мере, у нас нет опровергающих это сведений. Будем исходить из этого. Она тоже сильная волшебница. Если бы ей удалось пройти хорошее обучение, вам двоим не смог бы противостоять никто в пределах Большого Хьорварда. Я должен отыскать ее». Трагвар поднял на привратника тяжелый взгляд, обрывая его рассуждение. Думаю, что ты, Трагвар, уже в силах сам справиться с этой несложной задачей, заметил Гормли. В голосе его звучала едва ли не отцовская гордость за молодого колдуна. Да, я отыщу ее, хотя бы мне для этого пришлось срыть до основания весь северный хребет, а затем отсыпать его заново. И тогда мы вернем трон в Дайре нашей семьи. Отлично сказано, мой мальчик. Громыхнул голос мертвого мага. «Да, я и не ждал от тебя иного. Ты должен стать правителем Халлана. Как ты потом распорядишься троном, уже твоя воля. Передай его сестре, если сочтешь это необходимым. Мы вышибем этих эльфийских прихвостней из Дайры». «Вышибем эльфийских прихвостней из Дайры?» Брови Трагвара едва заметно дрогнули. Гормли как раз смотрел в противоположную сторону. Крылатый пес внезапно понял, что совершенно не расположен как-то вредить перворожденным. Даже если кто-то из них и впрямь поддерживал эту самозванку-владычицу. Нет, он не предпримет ни одного шага, прежде чем не разузнает все до конца. Однако вслух он сказал совсем иное. «Да, учитель, я думаю, что не стану медлить с открытием кампании». «Я в этом уверен», – услыхал он в ответ. «Действуй так, как сам сочтешь нужным. Ты вырос и уже не нуждаешься в постоянных подсказках. Хотя, конечно, я всегда буду счастлив помочь тебе и советом, и делом. Одержи эту победу и для тебя самого, и для нашего могучего покровителя». И я не сомневаюсь, ты тогда обретешь силы штурмовать бастионы бессмертия. Мне удалось взять лишь первую ступень. От всего сердца надеюсь, что тебе повезет больше, и ты сможешь отомстить за меня. Отомстить? Отомстить за тебя, учитель. Но кому и как? Тем, кто охраняет бастионы бессмертия. Но... Внезапно оборвал сам себя мертвый маг. «Об этом нам с тобой говорить пока рано. Тебя ждет Дайре. Когда ты торжественно въедешь в город на белом коне, а головы твоих врагов будут брошены тебе под ноги, тогда мы сможем поговорить и об остальном». Нельзя сказать, чтобы Трагвару особенно сильно понравилась идея увидеть перед собой на окровавленной брусчатке головы Атура и владычицы, отделенные от туловища равнодушными руками палача. Он мог убить Атора на честном поединке, мог изгнать за пределы Халлана владычицу, но казнить? Однако вслух он вновь ничего не сказал. Гормли посидел еще некоторое время, потом ушел, оставив на столике сервированный завтрак. «Я не буду мешать тебе, мой мальчик», – услыхал Трагвар слова мертвого мага. «Я понимаю, тебе нужно многое обдумать. Планы, расчеты, приготовления – все это занимает порой куда больше времени, чем сама война. Позови меня, когда освободишься, и будешь в силах продолжить наши занятия». Трагвар усилием воли заставил себя проглотить принесенную привратником еду. Очистив последнюю тарелку, он поднялся в небольшую комнату рядом с апартаментами его жутковатого учителя, которую оборудовал под свой кабинет. Итак, наймиты Черного Ордена убивают его семью. Яснее ясного, что их подослали, скорее всего, владычица. Она заплатит за это. Второе. Кто она такая? Причем тут эльфы? И что за странные чары, нависшие над страной, от действия которых все проникаются безумной любовью к своей правительнице. Третье. Если за всем этим рука кого-то из молодых богов, то не слишком ли самонадеянно с его стороны бросать вызов всей неизмеримой мощи обетованного? И, наконец, четвертое, самое главное. Что же он теперь? Слуга восставшего Ракота? Слуга тьмы, которой так страшился его отец? Едва ли не больше смерти. И вообще, с этим тоже надо разобраться. Почему Ракот восстал? Чего он добивается? Каков его жребий? Впрочем, последнее волновало Трагвара меньше всего. Если убийство его матери, сестры и братьев и впрямь дело рук молодых богов, он станет драться с ними, пока не упадет мертвым, невзирая на всю невообразимую разницу в силах. Вопросы были поставлены. И закаленный постоянными занятиями, способный к долгой и упорной работе разум Трагвара принялся за отыскивание ответов. А пока они не будут найдены, у него уже давно был продуман отличный план, как без единой капли крови подчинить себе все окрестные земли. Похоже, настало время воплотить в жизнь замысленное. Трагвар не хотел зряшного убийства сотен и тысяч своих будущих подданных. Лучше взять власть миром. День прошел в напряженных раздумьях. А ночью Гротмог, обрадованно взбрыкнув и обдав камни вокруг себя потоком жаркого пламени, поднялся вверх и устремился на северо-восток к пограничному мосту, где стояла памятная крылатому псу застава.